92.11. Слова мудрости. Понимание этого места вызывало много разногласий. Шанкара дает такое толкование. Ты говоришь слова мудрости и вместе с тем пустяки, то есть, что смерть доблестных людей надо оплакивать. Лишь тот мудр, кто знает атмана и безучастен ко всему. Нилаканта полагает, что этими словами Шри Кришна подтверждает правильность развлечения Арджуны и тела, и души. Однако нет необходимости так суживать смысл этого места. Оно, очевидно, относится ко всему комплексу идей, развитых Арджуны, вполне ортодоксальных с точки зрения брахманизма. Это своего рода утверждение Шри Кришны закона и его дальнейшего развития. Текст можно сопоставить с евангельским «не разрушить пришел, но исполнить, дополнить». Многие переводчики хотят избежать трудностей, вставляя слово «хотя», например, Бюрнов, Сенар, Леви. Томпсон поясняет, что эти слова относятся к высказываниям Арджуны о кастовых законах. Арджуна говорил разумно, но все же ошибочно. Тот же смысл дает и Теланг, ссылаясь на вышеприведенную мысль Нилаканты. Дейсон придерживается такого же понимания, своеобразно толкует этот текст Шпеер. Он подчеркивает, что в Гите почти нет разночтений, так как каждое слово Гиты позднее комментировалось, что объясняется популярностью и почтением, которыми Гита издревле пользовалась в Индии. Поэтому текст памятника сохранился лучше всех других текстов Махабхараты. Текст главы 2 шлоки 11 Шпеер считает искаженным уже в глубокой древности, так что ошибка закреплялась традицией. Непонятно, говорит этот исследователь, почему Кришна признает слова Арджуны мудрыми и тут же опровергает. Нилаканта дает следующее толкование. «Ты говоришь слова мудрости, но сам ты не мудр, то есть ты мудр на словах, а не по существу». Шпеер считает, что контекст не дает права на такое толкование и выражает сомнение, возможно ли в санскрите слово «образование» праджнавада в смысле слова мудрости или мудрые речи. Автор считает, что это слово уже в древности испорчено, и его следует читать не праджна, а праджа – народ. Таким образом, по мнению Шпеера, стих должен переводиться «Du trauerst die, welche nicht zu betrauern sind, und du sprichst wie die Leute sprechen». Шпеер полагает, что в данном стихе противопоставлены два понятия «праджа» – народ, и «пандитах» – ученые, мудрецы, о которых говорится во второй полустрофе. 91.2.13. Воплощенный Дехин. Русское слово очень точно передает санскритский термин. Речь идет о духе как принципе жизни и индивидуальности. Термины «ксме» – Сенар и «саул» – Томпсон – гораздо дальше от подлинника. Теланг употребляет слово «embodied» и подчеркивает, что это одно из основных понятий Гиты, означающее того, кто возглавляет каждое индивидуальное тело. Дейсон довольно тяжеловесно переводит «Der Trüger eines Leibes». С переводом Бюрнуфа и Леви согласиться никак нельзя, не говоря уж о большой неуклюжести варианта Леви. Такое отклонение от текста не оправдано французской лексикой, вполне допускающей выражение «Ленкар». Гарбе переводит «Ebenso wie der Geist in der Leibe», но такой перевод слишком переделывает смысл санскритского текста в духе европейских философских понятий. Махадева Шастри переводит так же, как и Таланг, это показывает, что перевод «воплощенный» является наиболее близким индийской традиции. 92.2.13. Юность, зрелость и старость – три традиционные деления жизни по ману, ашрама. Юность – брахмачарья до брака, зрелость – период семейной жизни и период отшельничества, старость. Эти периоды обязательны для высших каст, особенно браминов. Сравни ману 2.230. Некоторые тексты различают четыре периода. Впрочем, этот стих нельзя рассматривать как выраженное учение об ашраме. Во введении уже было отмечено, какое значение имеет вопрос об ашрама для датировки гит. 93.2.13. Стойкий. В санскрите существует ряд терминов для обозначения мудрого человека. В стихе 11 употреблен термин «пандит», что значит «ученый», как более внешнее понятие. В стихе 13 употреблено слово «дхара», постоянный, устойчивый, глубокий, от глагола «дхар» – «держать», «поддерживать», а отсюда «мудрый». Вряд ли правильно передавать этот термин через «sensible man», как это делают Томпсон, Теланг. Гораздо ярче передает Леви. Махадева Шастри и Гарба дают нейтральный перевод – «мудрый». 94.2.14. С материей. Так понимает это место Рамануджа, а с ним Дейсон, Гарба и другие. Но можно понимать и с чувствами, как толкует Шанкара, а за ним Теланг и другие. Это одно из тех мест Гиты, которое можно выдвигать в защиту разных, даже противоположных точек зрения. Шанкара, как известно, отрицающий хотя бы даже относительную реальность материи, понимает эту шлоку в духе чистого акосмического монизма, тогда как Рамануджа видит в ней подтверждение, впрочем, только косвенное, объективности материи. Эта шлока представляет интерес для понимания, как притворяются идеи Санкхи в Гите. 95.2.14. Противостань им. Большинство переводчиков – Томпсон, Бюрнуф, Теланг, Сенар, Дейсон, Махадева Шастри и даже Гарба – слишком смягчают это место, давая слову «титикуата» значение «терпеть, переносить». Значительно сильнее переводит Эдгертон «put up with them». Томпсон справедливо замечает, что эта шлока касается одного из основных моментов йогической практики – приучению себя к стойкому перенесению смены влияний материального мира, но йога говорит об этом как об активном моменте противостояния, а не как о пассивном моменте претерпения в духе некоторых течений стой. Шри Кришна учит, что человек должен противопоставить текучести бытия стойкий стержень своей внутренней жизни. Первое значение глагола «тидж» – «быть острым, точить». Желательная форма усиливает смысл основного значения, приобретая смысл «остро желать чего-нибудь, стремиться к чему-нибудь». БПС, давая такое значение, ссылается на разбираемое место Гиты. Махадева Шастри, комментируя разбираемый стих, указывает, что в нем есть два обращения к Арджуне, как к сыну Кунти и как к сыну Бхараты. Комментатор видит в этом указание на то, что Арджуна может получить свет как с материнской, так и с отцовской стороны, то есть свет материального и духовного познания. Оставив в стороне приемы традиционной экзегетики, можно все же отметить, что в дальнейшем следует изложение учения с точки зрения рассудка и с точки зрения йоги. Последней явно отдается предпочтение. 96.2.15. Они, то есть соприкосновение, сравни Сенар, Теланг и другие. Смотри также предыдущее примечание. 97.2.15. Равный в горести. Выражение допускает три оттенка – а, равный, то есть неизменный, в радости и горе. С таким оттенком чаще всего и понимают это место. Его указывает, например, БПС. Томпсон переводит «same in pain and pleasure», так же, как и Эдгертон, Махадева Шастри, Гарба. Б. Равнодушный к радости и горю. Так понимает Сенар, равно как и Леви. И, наконец, участливый к радости и горю других, разделяющий с другими радость и горе. 98.2.15. Достоин. Дейсон и другие переводят «созрел для бессмертия». Теланг – достоин. 99.2.16. Бытие. Стих этот считается трудным для перевода и комментируется различно. Шанкара по поводу его замечает, что различие реального и нереального зависит от нашего сознания. То, что дано чувствами, нереально, преходяще, но бытие как таковое – реально. Так в положении «горшок существует», «горшок нереален», «существование реально» – классический пример индийской логики, ибо предикат относится ко всем объектам, а следовательно, не зависит от них. Термины «сад» и «асад» встречаются в Гите не раз. Толкование их дано наиболее развернуто в 17 главе, где термину «асад» ясно придан смысл «бывания», то есть «меона» эллинской и эллинистической философии, а не «укона», то есть не абсолютной внеположности бытию «укон», а относительности бытия в текучести «меон». Ясно, что стих касается одной из узловых точек философии. Отношение к этому моменту уже издревле определяло позицию разных школ. Нет оснований придавать разбираемым терминам иного значения, чем данное в 17 главе. А если это так, то и это место следует понимать так. Сад – истинное бытие, дух – зрящий, сравни главу 13, не может приобрести качество приходящего бытия, то есть подвергнуться смерти, уничтожению. С другой стороны, меон, майя, асад характеризуется как относительное бытие, не обладающее полнотой реальности, так что все приходящее лишь относительно, а потому и смерть, как феномен относительного мира, не обладает полнотой реальности, но лишь относительно.